В одни прекрасной юности не знал я суеты, не знал забот, не знал хлопот с утра и до зари. Ни о чем я не заботился, по воле своей жил. А сколько мне сжимала грудь у матери моей. Ни о чем я не заботился, по воле своей жил. А сколько мне сжимала грудь у матери моей. Ходил путями помысла, о Боге не мечтал. Своей любимой матери тем скорби причинял. Но сердце в ней любимое молилось эти дни. И слышал имя я свое в молитве матери. В молитве матери, в молитве матери. Я имя услыхал свое в молитве матери. Моих веселых дней звучал мне глас любви. Смотри, сын мой, не забывай молитву матери. Беги греха, не делай зла, храни себя, храни. Но слышал имя я мое в молитве матери. В молитве матери, молитве матери. Я имя услыхал свое в молитве матери. То сердце полное любви почило уж давно, а глаз ее в душе моей твердит мне об одном. Беги греха, не делай зла, и с Господом живи. И слышу имя я свое в молитве матери. В молитве матери, в молитве матери. Я имя услыхал свое в молитве матери. Теперь нашел я у Христа спасение для души. Сложил грехи у ног Христа, молясь Ему в тиши. И счастье спасения, и луч святой зари пролил Христос на разум мой молитвой матери. Молитвой матери, молитвой матери, пролил Христос на разум молитвой матери. Молитвой матери, молитвой матери, пролил Христос на разум молитвой матери.